читателя полемических сочинений. Оптимистическая установка присуща полемическим трудам, поскольку они ставили перед собой задачу переубедить оппонента, обратив его в новую веру. Однако христианские сочинения, наподобие послания Петра Дамиане, были написаны по латыни, а еврейские, как книга Кимхи, на иврите. Уже сам этот факт может поставить под вопрос вывод, сделанный выше. Для кого трудились полемисты? Если для представителей другой религии, то почему они не писали на понятном тем языке или, по крайней мере, не позаботились о переводе? Создание христианских полемических сочинений по латыни, а еврейских на иврите, подобно писанию советских пропагандистских книг по-русски. Хотя авторы их спорили с западными идеологиями, делалось это не с целью переубедить западный мир, а с целью укрепить веру подданных Восточного блока. Как уже сказано, нежелание евреев принять христианскую веру представляло собой для христиан серьезнейшую проблему. С другой стороны, для евреев болезненной проблемой был всемирный триумф христианства, принесший им унижение. По словам Бенсасона, порой создается впечатление, что евреи спорят с тем напряжением, которое создает в его душе христианская действительность, и говорит сам с собой. Для обоих вероисповеданий, таким образом, дискуссия с другой религией была прежде всего попыткой разрешить важные внутренние проблемы. Для кого же были написаны полемические сочинения? Мы можем задать этот вопрос, если не самим авторам, то хотя бы их книгам. Чем должны различаться книги, обращенные к иноверцам и к представителям собственной религии? Психологи считают, что убеждение основано на доверии и требует чувства определенной солидарности между убеждающим и убеждаемым. Это хорошо заметно на примере пропагандистских телепередач. Такое доверие и солидарность достигается только посредством мягкого убеждения. Напрашивается вывод, что полемическое сочинение, автор которого верит в возможность убеждения представителей другой религии, будет выдержано в умеренных тонах. И наоборот, чем радикальнее взгляды автора-полемиста, тем решительнее он, видимо, отказываясь от задачи переубедить представителей другой религии, предпочитал обращаться к единоверцам. В качестве примера можно привести цитаты из полемического произведения Петра Достопочтенного «Против укоренившегося упрямства евреев», издано около 1144 года. «Уподобь себя ослу», — обращается Петр к еврею, «и если хочешь, валу. Осел слышит и не понимает, так и еврей слышит и не понимает». А в другом месте он пишет: «Из-за того, что спор мой с евреем, про которого я не знаю, человек ли он, я должен добавить еще кое-что. Просто не знаю, является ли человеком тот, кто не склоняется перед человеческой логикой и кого не убеждают ни божественные доказательства, ни стихи из Писания. Не знаю, является ли человеком тот, из груди которого еще не вынуто каменное сердце». Столь же резкие выражения можно отыскать и в еврейских сочинениях. Книга «Сефер Ницахон Аяшан», написанная в Германии в конце XIII века, изобилует оскорбительными выражениями по поводу тех или иных христианских верований, особенно связанных с рождением Иисуса. Например: «И какое же он божество, если он вошел в чрево женщины, полное грязи? И сколько же он оставался там? Все 9 месяцев он был в отхожем месте, а во время своего рождения вышел оттуда грязный и вонючий, испачканный отходами, мерзкий от родовой крови и истечений, непригодный для святости». Могли ли выражения вроде тех, которые использовали Петр Достопочтенный или автор «Сефер Ницахон Аяшан», привлечь сердца иноверцев? Словом, и язык, и господствующий тон этих сочинений утверждают, что большинство этих сочинений предназначены для внутреннего употребления. В них содержалась попытка решить проблему, но это решение было обращено к читателю-единоверцу. Сомнительно, однако, чтобы сами авторы отчетливо это осознавали.